некоторые путем реинкарнации, а другие в бестелесном состоянии. Уровень правящего класса будет становиться все ниже и ниже, и главенство будет переходить от одной страны к другой. Постоянные войны, которые будут свирепствовать на земле, постепенно приведут к невежеству и нищете. Последние посвященные, покидая землю, уничтожат приборы и оборудование, с помощью которых они управляли силами природы. Последний посвященный уничтожит последний прибор за пределами Египта, чтобы удержать сыновей людей от уничтожения друг друга, а через цепную реакцию и от уничтожения всех континентов, просто в результате их страсти к власти и к обладанию, как это уже однажды было. Когда высшее знание посвященных уйдет вместе с ними с земли, люди должны будут обрабатывать почву и таскать камни своими руками, как это делал примитивный человек, и они будут также страдать от тирании людей своей же расы. Но так же, как все, что проявляет себя на земном плане, возникает благодаря высшим силам единства, стремящимся к равновесию, тирания разбудит людей, и через боль и страдания они поднимутся на более высокий уровень. Духовные вожди покинут человечество, потому что люди должны сами открыть в себе и в природе божественную истину своей волей, своими силами, без внешней помощи, иначе у них не будет возможности подняться на высший уровень. Но как мать наблюдает за ребенком, учащимся ходить и готова прийти к нему на помощь в случае необходимости, так и высшие силы активны на духовном плане, направляют оттуда человечество. А когда невежество и духовная темнота слишком велики, кто-нибудь из сыновей Бога приносит великую жертву, спускаясь на землю и получая физическое тело, рождается от чистой женщины. В каждую эпоху развития Земли будут рождаться сыновья Бога, чтобы учить людей законам Духа, любви и бескорыстия, и для многих других задач. Некоторые правители Земли все же создадут высокие цивилизации в каких-то частях Земли, где будут управлять мудро и справедливо. Другие принесут людям высшие искусства, музыку, литературу, новые идеи. Большей частью они будут жить одиноко и бедно, и мало кто поймет их, но их духовный свет, тем не менее, будет расходиться все более широкими волнами, и имена их будут известны в течение тысячелетий, и сыновья людей будут изучать эти труды в высших школах. Кроме того, будут и воплощенные сыновья Бога, работающие в человечестве тайно, живущие в горах, пещерах, отдаленных районах, откуда они могут посылать в атмосферу Земли исключительно высокие силы. Люди, уже развившиеся до такой степени, что сумеют принимать эти духовные волны, будут автоматически устанавливать духовные связи с этими сыновьями Бога и работать вместе с ними, причем часто даже не будут сами об этом знать. Им будет казаться, что они действуют по собственному внутреннему убеждению, хотя это внутреннее убеждение – божественная энергия, переданная от сыновей Бога. Таким путем продвинутые люди будут доносить до человечества те знания, которые время от времени приносят на землю сыновья Бога. И хотя массы не будут способны сразу воспринять их и правильно понять эти высокие истины, они почувствуют любовь и силу, исходящую из этих учений, и поэтому поверят в них. Так возникнут религии из божественных учений сыновей Бога. Все сыны Бога приносили и будут приносить в разные части земли одну и ту же истину, но люди будут толковать ее по-разному, в зависимости от свойств своей расы и степени своего развития. Различные истолкования, переданные в последующие поколения, дадут начало разным религиям, исходящим из одних и тех же истин. Один и тот же Сын Бога в разные времена и в разных частях Земли появится в человечестве, чтобы возвестить высшую истину. И из одной и той же истины, провозглашенной одним и тем же Духом, люди в разных частях Земли разовьют разные религии. из-за этих религий, вызванных просто человеческим невежеством, люди будут вести войны, пытаясь отправить друг друга в ад во имя Бога. Степень развития, достигнутая